Это произошло еще до того, как меня стали подкармливать тетя Света и тетя Роза. Мне было плохо. В животе урчало так, что я только эти звуки и слышала. Из-за голода у меня болела голова, и я чувствовала слабость, будто из меня выкачали все силы. Я еле ходила, с трудом сдерживала слезы, плакать хотелось по любому поводу. Мама тогда часто задерживалась допоздна на работе, и об ужине я могла только мечтать. Мама приходила, когда я уже лежала в кровати и должна была спать. Но я не могла из-за соднящего чувства голода. Я все время хотела есть. Думала только о еде. Мама видела, что в холодильнике пусто, но у нее были проблемы на работе, и она даже в магазин не успевала зайти. Я долго держалась, честно, сколько могла. Но голод оказался сильнее моей силы воли, и я начала воровать хлеб во время завтраков, обедов и ужинов в садике. Елена Ивановна выдавала нам по куску, но хлеб ели не все, и на общей тарелке всегда что-то оставалось. Эти кусочки я стала забирать, прятала в карман куртки, чтобы пожевать на улице, или оставляла в шкафчике, а потом забирала домой. Я тайком грызла корочку на прогулке, когда ко мне подошел Митя и спокойно забрал у меня хлеб. Я остолбенела, не ожидала, что кто-то заберет мою горбушку, тем более Митя. Он вообще никогда не ел хлеба, я видела. Митя улыбнулся, взял меня за руку, поднял ее параллельно земле и раскрошил на рукав хлеб. «Держи ровно», — велел он. Я хотела спросить, не сошел ли он с ума, но я стояла, вытянув руку, и ждала, что произойдет дальше. Тут же, не пойми откуда, появились птицы, сели мне на руку и начали клевать хлеб. «Подними вторую руку», — велел Митя, и я послушалась. Он докорошил остатки хлеба, стоял за моей спиной и держал мои руки, чтобы я не дергалась и птицам было удобнее клевать. Я чувствовала себя похожей на огородное пугало, которое не отпугивает, а привлекает птиц, и была совершенно счастлива. Такого острого счастья я еще не испытывала и в тот момент поняла, почему можно улыбаться просто так, глядя на клюющих хлеб птиц. Этот момент удивительного спокойствия я запомнила. Остро на всю жизнь, как самое счастливое мгновение. Когда мне становилось страшно, больно или обидно, я закрывала глаза и вспоминала, как птицы садились мне на руки и клевали крошки. Потом, уже после ухода Мити из садика, я пыталась повторить этот трюк, но у меня не получилось. Птицы не прилетали. Наверное, Митя знал птичий язык или какой-то секрет. С Митей ушло мое счастье. Я не знала, смогу ли я еще когда-нибудь ощущать нечто подобное. Несмотря на трупы рыбок в аквариуме, исчезнувшую черепаху, происшествие с Митей, скандал, который устроила заведующая Светкина бабушка, крики новой Люськи, тетя Катя как сидела на своем стуле, так и продолжала сидеть. Каждое утро, заходя в группу, я мечтала не увидеть ее на привычном месте. Но дни шли, а нянечка все еще оставалась в роли нашей воспитательницы. Наверное, мы и вправду были какой-то проклятой группой, в которую никто не хотел идти работать. Мы стали детьми, которые никому не нужны, ни родителям, ни воспитателям. На нас махнули рукой. Никто не готовил нас к школе, все занятия были заброшены. Только Флора Лориковна не оставляла попыток хоть как-то нас образовывать. Мы не готовились к выпускному утреннику, не учили слова и не репетировали, как все остальные группы. Флора Лориковна рассказывала нам про композиторов, заставляла учить ноты, рисовать скрипичные и басовые ключи и ставила пластинки с записями музыкальных произведений. Флора Лориковна рассказывала нам про музыкальные жанры и даже разрешала подойти к инструменту и нажать на клавишу. Мы любили эти уроки, бежали в музыкальный класс раньше положенного времени и задерживались там при малейшей возможности. Больше никому до нас не было никакого дела. На прогулках мы тоже оставались предоставлены сами себе, без всякого пригляда. Удивительно, но никто не сломал себе руку или ногу. Мы старались быть предельно аккуратными. Из страха. Если бы кто-то упал, тетя Катя этого даже не заметила бы. Но нет, оказалось, что не все равно не только Флоре Лориковне. Новая Люська стала опекать нашу группу. Привозя завтрак, она первым делом открывала окна и проветривала помещение. Она же отправляла нас мыть руки перед едой. А потом случилось происшествие с Надей Кузнецовой, обычной девочкой, ничем не примечательной, серой мышкой. Даже Стасик не всегда мог сказать, пришла она сегодня в сад или нет. Он всегда всех пересчитывал, вообще любил все считать. Сколько столов в группе, сколько стульев. Стасик подсчитывал, сколько машин увидел по дороге и запоминал номера. Он знал, сколько карандашей стоит в подставке на столе воспитательницы, сколько листов цветного картона у него осталось и сколько раз нужно повернуть карандаш в точилке, чтобы заточить его идеально. Так вот Стасик, который всегда мог сказать, сколько детей находилось в группе в прошлый четверг, иногда запинался. Он не помнил, была в тот день Надя или нет. Самым страшным проступком в садике считалось описаться. Елена Ивановна очень злилась и называла нас, как она только нас не называла. Засыха, сыкуха, засранка. Для мальчиков у нее имелась другая угроза. В следующий раз писюн оторву. Конечно, мы не всегда могли дотерпеть и бегали за веранду к забору, чтобы быстро справить нужду. Если Елена Ивановна это замечала, она обещала в следующий раз натянуть трусы на голову. Во время тихого часа многие не засыпали, чтобы случайно не описаться. Зинаида Петровна тоже злилась, если мы просились в туалет не тогда, когда положено. На меня она особенно злилась. Я так и не научилась ходить в туалет при всех, ведь там стояли унитазы без всяких загородок. Я стеснялась. У меня даже живот начинал болеть, когда я долго терпела, чтобы попасть в туалет позднее, когда в туалете никого не будет. Или бегала за веранду, где меня никто не видел. Но это хорошо, когда тепло, а зимой особо не набегаешься. Один раз я описалась во время прогулки, но не стала признаваться. Оставила мокрые вещи в шкафчике. Мама вечером меня отругала, но хотя бы Зинаида Петровна не заметила. Когда я стала помогать на кухне тете Свете, мне стало легче. Я могла сходить во взрослый туалет. Тетя Света, заметив, что я первым делом несусь в туалет, рассмеялась. «Ты чего, компоту перепила?» Я старалась вообще не пить в садике даже любимое какао. Но хуже, чем описаться, считалось сходить в садике по-большому. Елена Ивановна кричала, что это нужно делать дома, а здесь она не обязана мыть за нами. Зинаида Петровна выговаривала, «Ты здесь не одна, надо и о других думать. Опять придется проветривать после тебя». Так что естественные потребности мы старались справлять где угодно, только не в детском саду. Я уж точно. Но даже если случалось происшествие, кто-то обмочился в кровати, белье перестилали и клали под простыню пеленку. Да, могли наорать, но все знали, что все закончится публичной выдачей пеленки, чтобы описавшемуся стало стыдно. Надя никогда не писалась, ни разу. Она, кажется, даже не кашляла и не сморкалась. А тут вдруг описалась. Никто бы и не заметил, если бы она не расплакалась и сама не призналась в случившемся. Можно было застелить кровать и сделать вид, что ничего не произошло, а потом еще пару дней поспать на влажной простыне. Обычно на третий день простыня просыхала и о проступке напоминала только желтое пятно. Мы сами перестилали себе постель, снимали и несли в кладовку. Елена Ивановна завела это правило, хотя на пятидневке бельем занималась нянечка, и в других группах дети не мучились, засовывая одеяло в пододеяльник. Но Елена Ивановна считала, что умение перестилать постель – наиважнейший жизненный навык, и требовала, чтобы мы справлялись с наволочками и простыней быстро, аккуратно, чтобы концы не торчали, а покрывало лежало ровно. Стасику никак не удавалось засунуть подушку в наволочку, и Елена Ивановна его отчитывала. «Как же ты в армию пойдешь?» Или «Вот окажешься в тюрьме, сразу меня вспомнишь». Естественно, не только Стасик, но никто из мальчиков не хотел оказаться ни в армии, ни в тюрьме, чтобы и там вспомнить Елену Ивановну. Мы, девочки, обычно справлялись лучше, но Елена Ивановна все равно придиралась. «Кто ж тебя такую замуж возьмет? Вот свекровь увидит, как ты постель застилаешь, и жизни тебе не даст. Поздно будет учиться, прогонит тебя свекровь с санными тряпками». Так что и девочки не горели желанием идти замуж и встречаться со свекровью, которая лично мне казалась кем-то вроде бабы-яги. Точного значения слова я не знала. Когда за нами присматривала тетя Катя, она вообще забыла про то, что белье нужно менять. Но мы настолько привыкли к режиму, что без напоминаний сами снимали грязное, шли в кладовку, складывали в аккуратные стопки и брали чистые комплекты. Поэтому я вообще не понимала, почему Надя расстроилась и пошла к тете Кате признаваться. Никто бы и не заметил, что она описалась. Всего-то делов – сложить простыню и засунуть в середину общей кучи. Да так все делали, хотя бы по одному разу точно. На Надю вообще никто бы не подумал, но она описалась, расплакалась и, видимо, от страха призналась в содеянном нянечке. Тетя Катя не стала ее ругать и обзывать. Она молча перестелила постель. Мы стояли замерев. Такого еще никогда не случалось. Надю даже не отругали. Остаток дня тоже прошел спокойно. Тетя Катя, кажется, не вспомнила о том, что Надя описалась, и пеленку ей не выдала. Я даже подумала, что нянечка все-таки может быть хорошей. Но на следующий день, когда мы ложились на тихий час, тетя Катя подошла к Наде и велела ей лечь не на кровать, а на пол. Кровати у нас стояли так близко друг к другу, что едва хватало места встать между ними. Надя не поняла, как можно лечь на пол. Да и мы не поняли. Замерли, не зная, чего ожидать. Тетя Катя спокойно повторила. «Будешь спать на полу». Надя послушно легла на пол. И получилось, что она лежит под двумя кроватями. «А можно ей подушку и одеяло?» – спросила я, не выдержав. «Нельзя», – ответила тетя Катя. «А будешь ее защищать, тоже ляжешь на пол». Конечно, никто не спал. Надя тихонько плакала, лежа под кроватями, и мы все слышали ее плач. Спала только тетя Катя, даже храпела. На следующий день все повторилось, хотя мы надеялись, что Надя уже наказана и может спать в кровати. Но тетя Катя велела Наде опять ложиться на пол. Это оказалось уже слишком. Даже Елена Ивановна не издевалась так, как нянечка. А Зинаида Петровна не могла бы додуматься до такой изощренной пытки. Я не понимала, как нянечка, которая выглядела как добрая бабушка и должна была нас всех любить и защищать, может так наказывать. А еще я думала, что после истории с Митей ей хотя бы чуточку будет стыдно, и она не станет издеваться над другими детьми. Но тетя Катя, видимо, забыла про Митю. Еще я вспоминала, какой тетя Катя была раньше, и не переставала удивляться переменам в ее поведении. Когда она работала нянечкой, я ее, если честно, не замечала. Тетя Катя где-то ходила, терла полы грязной тряпкой, но с нами, с детьми, никогда не общалась, не здоровалась, не делала замечаний. Почему она так изменилась? Когда тетя Катя уснула, я отдала Наде свою подушку, а Стасик одеяло. На следующий день мы украли из кладовки два одеяла и сложили так, чтобы получился матрас. Надя все равно плакала. Мы уже не знали, чем ее порадовать. Еще через два дня мы все дружно попросили тетю Катю разрешить Наде спать в кровати. Ведь она больше не писалась. Ни разу. И больше не будет. Но тетя Катя не разрешила. Мне кажется, она даже не поняла, о чем мы просим. Может, она и вовсе забыла о том, что придумала такое наказание для Нади. Оказалось, не забыла. Уже на следующий день тетя Катя вдруг проснулась во время тихого часа и зачем-то пошла нас проверять, хотя раньше так не делала. И, естественно, увидела, что Надя спит не на голом полу, а на одеяле, укрытое, да еще и на подушке. Поскольку без подушки была только я, а без одеяла лежал только Стасик, тетя Катя решила наказать нас троих. Она выставила нас в ванную комнату и открыла настежь окна. Мы были в одних трусах и майках. С каждой минутой становилось все холоднее. У меня уже зубы стучали. А Надя стала настолько бледной, что мне стало страшно. И если бы не Стасик, который велел нам прыгать на месте, двигать руками, ногами, приседать, то вообще бы умерли от холода. Надя хотела сесть, но Стасик ей не давал, заставляя двигаться. Я еще держалась, а Надя уже не могла. Тогда Стасик опять меня потряс. Все-таки он был удивительным мальчиком. Он подошел и велел нам встать паровозиком. Я обняла сзади Надю, а Стасик обнял меня. И нам действительно стало теплее. Я сжимала Надю как можно крепче, а Стасик держал меня. Так мы и простояли, пока нас не вызволила новая Люська. Она принесла полдник и спросила, откуда так дует. Тетя Катя удивилась. Неужели где-то окно открыто? Хорошо, что новая Люська догадалась заглянуть в ванную и обнаружить нас там. Надя уже еле-еле на ногах стояла. «Вы что, совсем, что ли? Устроили тут гестапо? Я к заведующей пойду. И родителям этих детей сообщу, как вы над ними измываетесь. Сволочь!» Орала новая Люська, добавляя много матерных слов. Но ее матерные слова казались мне тогда самыми красивыми на свете. Помощница тети Светы вытащила нас из ванной, сбегала в спальню, сдернула одеяло и замотала нас в них. Потом снова убежала и вернулась с бутылкой. Она стала растирать нас водкой, терла, пока мы не покраснели. После чего потащила к заведующей, где предъявила в качестве доказательства и рассказала, где и в каком виде нас нашла. Мы, конечно, представляли страшное зрелище. Осоловевшие от растирания, не ворочащие языком. Если бы мы не поддержали Надю, она бы точно упала в обморок. Даже заведующая, кажется, испугалась и обещала разобраться. Новая Люська потащила нас на кухню, налила горячего чаю и заставила пить. Мне стало стыдно, что я так и не узнала ее имени и про себя продолжала называть ее новой Люськой. «Как вас зовут?» – спросила я. «Что? А? Нина. Нина Ивановна». «Спасибо», – промямлила я. «А тебя как зовут?» – спросила Нина. «Рита». «Так ты та самая Рита!» – воскликнула радостно Нина. «А я голову сломала. Про какую Риту мне тетя Света рассказывала? Я же должна была за тобой присмотреть. А ты даже на кухне не появлялась ни разу. Тетя Света говорила, ты точно придешь». «Я стеснялась. Думала, вы меня прогоните», — призналась я. «Вот еще глупости. Завтра же, чтобы пришла. Я одна не справляюсь совсем. А тетя Света говорила, что ты хорошая помощница. И Филя по тебе скучает. Я ему еду приношу, так он не сразу к миске подходит. Боится. Ты ведь его кормила?» «Я». «Вот и корми. Я больше кошек люблю». «А тетя Света когда вернется?» – спросила я. «Скоро. Обещала на следующей неделе». Я пила чай, испытывая чувство, которое трудно описать. Тетя Света, лежа в больнице, попросила новую Люську, то есть Нину Ивановну, присмотреть за мной. Значит, ей было не все равно. Она болела, не переставала думать обо мне и хотела меня защитить. Раньше никогда никто обо мне не думал. Даже мама. Она никогда никого не просила за мной приглядеть. Я плакала, но не чувствовала слез. Они просто лились по щекам, а я не пыталась их вытереть. Надя тоже плакала. Стасик молча пил чай. «А вы тетю Свету откуда знаете?» — спросила я, хлюпая. «Так она мой учитель, вторая мать, считай», — радостно объявила Нина Ивановна, вытирая слезы мне и Наде. «Тетя Света — наша соседка по лестничной площадке. Всегда за мной приглядывала и в техникум отправила учиться. Сейчас вот сюда, к вам взяла. Без опыта работы. Поручилась за меня. Она мне больше, чем мать. Моей-то на меня всегда наплевать было. Так я у тети Светы чуть ли не с рождения в квартире послась. После школы тоже к ней. Она мне ключи оставляла. А если не у нее, то на улице бы валандалась. Не знаю, что бы из меня вышло без тети Светы. Не волнуйся, я к ней через день приезжаю в больницу. Все хорошо. Операция прошла нормально. Поправляется она быстро. Стоять ей подолгу будет нельзя. Так на это я есть и ты. Чтобы завтра пришла и помогала мне. Поняла?» Поняла. Я, наконец, смогла улыбнуться. «А что с тетей Катей будет? Не волнуйся, я этого так не оставлю», — пообещала Нина. «Ей в психушке место, а она с детьми работает». «На нее уже жаловались. Не помогло», — сказала я. «Вот тогда чувствую, как мне хорошо и спокойно, когда я поняла, что выживу, раз есть тетя Света, Нина, тетя Роза, я и произнесла заклятие на тетю Катю. Тихо сказала 3 раза так, как научила Юля. И мне даже не стало страшно. А еще лучше, будто я, наконец, выдохнула». Надя после стояния в ледяной ванной заболела и в садик не ходила. Мы со Стасиком, естественно, опять были здоровее всех здоровых. Я не знаю, рассказывала ли Надя родителям, из-за чего все случилось. Но тетю Катю с тех пор я боялась, как боятся привидений, преступников и черной руки, которая может задушить до смерти. От нянечки я шарахалась, даже если она просто ко мне подходила. Нет, она так и не ушла, хотя я продолжала на это надеяться. Я никогда не боялась смерти, высоты и глубины. После того случая в ванной ко мне вернулся страх темноты, хотя в ванной не было темно. Наоборот, солнце нещадно светило в окна. Но страх темноты для меня оказался самым сильным и ужасным. Когда на 5-дневке я стала верить в волшебный ночник, страх исчез, и я не вспоминала о нем. Но теперь, после истории с ванной, мне опять до тошноты становилось страшно. Едва наступал вечер. Я покрывалась липким потом и не могла двинуться с места. Как я доходила домой из садика, не помню. Мама, которой я призналась, что боюсь темноты, сочла это дуростью. Но страх усиливался. Я боялась заходить в темную комнату даже дома. Как-то мама случайно выключила свет, когда я была в ванной, и я чуть не умерла от ужаса. Нащупала ручку, открыла и, не выдержав, расплакалась. Мама сказала, что я слишком впечатлительная, и дала мне валерьянки. Но валерьянка не помогла. Я засыпала с включенным светом. А когда мама заходила и выключала лампу, тут же просыпалась. А еще долго не могла уснуть. Кажется, я тогда вообще перестала спать. Целыми днями ходила сонная. Даже Стасик заметил, что я стала ненормальная. Я ему призналась, что боюсь темноты, и особенно засыпать в темноте. Раньше тоже такое бывало, но сейчас сильнее. Сам Стасик после того случая в ванной долго молчал, ни с кем не разговаривал. Но поскольку я боролась с собственными проблемами, то не спросила, как Стасик пережил тот день. Кроме того, что он молчал почти все время, ничего не изменилось. Заговорить его заставило мое странное поведение. «Возьми в кровать фонарик», — посоветовал он. «Хороший совет, но откуда мне взять фонарик?» Я попросила у мамы подарить мне фонарик, пусть самый маленький, на день рождения, про который я, если честно, забыла. «Зачем?» — удивилась мама. «Я уже купила тебе сапоги». Мама всегда была такой. Она покупала только нужные и полезные вещи. А я всегда заранее знала, что она мне подарит, потому что примеряла обновку. В Деда Мороза я никогда не верила, потому что Дед Мороз дарил мне колготки, варежки и шерстяные носки, а не заводную куклу и медведя, которых я просила. Свой день рождения я не любила. Все родители именинников приносили в сад угощения на всю группу, конфеты, иногда целый торт. Но моя мама всегда забывала купить хотя бы пакет обычных барбарисок. Поэтому я никогда не принимала поздравления в группе. Поздравляли ведь только тех, кто приносил угощения. Мама не приходила ко мне рано утром, когда я проснусь, и не поздравляла с тем, что я родилась в этот прекрасный день. Подарок, заранее мне известный, она вручала вечером. Мы никогда не отмечали мой день рождения. Мама, впрочем, не отмечала и свой. Она считала, что это странный праздник. Но именно в тот год я поняла, что такое настоящий день рождения. Стасик подошел ко мне утром и протянул что-то, завернутое в бумагу, в которой выдавали белье в химчистке. «Что это?» – спросила я. «Подарок?» Я развернула обертку и увидела фонарик. «Он недостаточно мощный, но тебе хватит», – сказал мой друг. «А ты?» Я чуть не плакала от счастья. «Я не боюсь темноты, мне страшно, когда высоко», — ответил Стасик. Я целый день думала о том, как пронести фонарик домой. Для сохранности положила его в карман куртки, но боялась, что кто-нибудь увидит. Я бегала к своему шкафчику, проверяла, там ли фонарик, и перекладывала то в сапог, то заматывала в шарфик. А в обед в группе неожиданно появилась Нина и тетя Света. Нина везла на тележке здоровенный торт. Таких тортов я в жизни не видела. Тетя Света обняла меня и поцеловала. Все начали меня поздравлять. Нина разрезала торт, и каждому достался здоровенный кусок. Потом мы водили хоровод и пели, как Наритины именины, испекли мы каравай. Я впервые в жизни стояла в центре круга. Впервые в жизни у меня был настоящий праздник с тортом и подарками. Тетя Света подарила мне новый фартук, такой красивый, что я не решалась его примерить. Нина подарила мне ленты для косичек, лучше которых я тоже не видела. А еще пришли с 5-дневки воспитательницы Валентина Павловна и Наталья Сергеевна. Они подарили настоящую куклу из кукольного театра и куклу для театра теней. Все это было так необычно, что я не знала, как реагировать. «Ты что, не рада?» – спросила тетя Света. Я обрадовалась как никогда, но ничего не могла объяснить. Я испытывала настолько сильные чувства, что просто не умела их выразить. Представьте себе человека, который ничего не ждет, и вдруг ему на голову обрушиваются давно загаданные желания, причем все сразу. Да, я была счастлива, но мне хотелось плакать, ведь праздник устроили для меня не родные, а посторонние люди, не мама. Получалось, что они любят меня больше, чем мама. А еще я была очень рада видеть тетю Свету. Радовалась больше, чем торту и хороводу. Мне очень сильно хотелось ее обнять, но я продолжала получать поздравления. Пришла тетя Роза и тоже с подарком, настоящими золотыми сережками. «Это от нас с Филей», — сказала она. «У меня уши не проколоты». Я смотрела на эти замечательные, удивительные сережки и плакала. Наконец я смогла заплакать. «Но не беда, проколешь», — улыбнулась тетя Роза. «Я проколю», — тут же пообещала Нина. «А вам они не нужны?» — спросила я. «Это я из своего колечка тебе сделала. У меня же нет внучки, и уже не будет, не судьба. А тебе память обо мне останется. Ну не лягу же я с кольцом в гроб. А ты будешь носить мой подарок и меня с Филей вспоминать». «Мама не разрешит. Она спросит, откуда у меня сережки». Я опять не могла сдержать слез. «Ну пусть ко мне зайдет в сторожку, я с ней сама поговорю», — ласково сказала тетя Роза. В тот день я плакала, смеялась, снова плакала и снова смеялась. Я ела торт и радовалась, что все остальные дети в группе тоже едят мой торт. Мой, специальный. И лучше этого торта не было ни у Ленки, ни у Светки. Я бегала проверять, на месте ли фонарик, а потом трогала ленты, подаренные Ниной. Сережки я спрятала в колготках и большим пальцем чувствовала, что подарок при мне. Я не собиралась говорить маме про сережки, хотела их спрятать подальше, а потом уже в школе проколоть уши и носить. Я помнила кольцо тети Розы, которое она всегда носила на среднем пальце и не снимала. Очень красивое. У нее остался след от этого кольца. Я не думала, что кто-то сделает для меня то, что сделала тетя Роза. Откажется от любимого украшения. Как не предполагала, что тетя Света специально выйдет из больницы пораньше, чтобы испечь для меня настоящий торт. Я не знала, какой из подарков меня потряс больше. Подарок Стасика я считала лучшим, ведь он отдал мне свой любимый фонарик. Я опять начинала плакать, потому что не знала, чем смогу всех отблагодарить, и переживала, что не заслуживаю такого внимания и любви. Именно потому, что я весь день проходила в полуобморочном состоянии от восторга, я точно не знала, что случилось в тот день. Заведующая пришла уже вечером и спрашивала всех детей. Но я, наверное, впервые в жизни отвечала честно. «Не знаю, не видела». «Как же ты не видела? Где ты была?» — спросила строго заведующая. Мне опять пришлось соврать. Искала сапог. Потеряла в раздевалке. Мама бы меня убила за сапоги. Они новые, а других нет. Мама мне на день рождения их подарила, а я один потеряла. В первый же день. Я говорила так уверенно, что сама удивилась. Заведующая поверила. Она видела остатки торта на столе и наверняка ей сообщили, что сегодня у меня день рождения. Но она не знала, что новые сапоги меня вообще не волновали. Они, как всегда, оказались велики. Мама купила на вырост. Я еле доковыляла до садика. Прошлые сапоги мне давно жали. Но я приспособилась, поджимала пальцы. А в новых пятка выскальзывала, и я не знала, как с этим справиться. Я бегала не искать якобы потерянный сапог, а проверять фонарик, ленточки. Еще я бегала к тете Розе, чтобы отнести ей и Филе торта. Но я честно не знала, что произошло в тот день, самый лучший день в моей жизни. В день моего рождения, который стал для меня очень счастливым. Настоящим детским праздником. Я готова была рассказать заведующей про то, каким вкусным был торт, как мы водили хороводы и как меня поздравляли всей группой. Я хотела рассказать ей про ленточки. Таких я не видела ни у одной из девочек. Где только Нина их нашла? Нет, я не готова была рассказывать про сережки, подарок тети Розы. Но я при всем желании не могла рассказать ей про то, что случилось в тот день. И мне, если честно, было все равно. Тот день стал только моим. И ничто не могло сравниться с этим. Все рассказал Стасик. Пока я бегала между раздевалкой, сторожкой и группой, нянечка тетя Катя, которая в тот день вообще не подавала признаков жизни, умерла. Но никто не знал, когда именно старушка умерла, потому что она, как всегда, сидела на своем любимом стульчике и дремала. А мы ели торт, водили хороводы и веселились. Никто даже не обратил внимания на тетю Катю. Даже Нина, которая замечала все. Когда все обнаружилось? У Линки Синицыной расплелась косичка, и она подошла к тете Кате, чтобы она ее переплела. Но тетя Катя не реагировала. Ленка обиделась и ушла. Потом к ней подходил Стасик, чтобы попросить точилку для карандашей. Но тетя Катя опять не ответила. На полдник накрывали я и Нина. Нина позвала тетю Катю, но та молчала. Нина фыркнула и ушла. А после ужина к тете Кате подошла тетя Света. Она сначала ее позвала, чтобы помогла с тарелками, но нянечка даже головы не повернула. «Сама-то есть будешь?» — спросила тетя Света, но нянечка ей не ответила. Тетя Света подошла и тронула старуху за плечо. Та рухнула на пол мешком. Повариха выругалась, с трудом опустилась на колени и положила руку на шею нянечки. Потом опять выругалась. «Дети, быстро зовите заведующую!» — крикнула тетя Света. Но никто из места не двинулся. Добровольцев бежать к заведующей, которую все боялись, не нашлось. «Так, ты, бегом, я сказала!» — тетя Света ткнула пальцем в Ленку. «Всех детей из группы увести!» — велела заведующая, когда увидела тетю Свету, склонившуюся над нянечкой. Но легко сказать «увести». Родители должны были прийти только через полчаса. Воспитательница другой группы чуть ли не пинками вывела нас на улицу, не дав доесть ужин. Мы слонялись на веранде, играть никто не хотел. Потом другая воспитательница отвела нас назад в помещение, и заведующая стала спрашивать, что случилось и когда тете Кате стало плохо. Любимый стул старухи пустовал. Да, наша группа всегда считалась сложной, и воспитатели у нас не задерживались, но в этот раз мы ничего не делали. Наоборот, вели себя идеально, еще бы после случая с Митей и Надей. Заведующая все время спрашивала, как вы могли не заметить, как такое возможно? Но она спрашивала не у нас, а просто так, обращая свои вопросы к потолку. Вряд ли она могла себе представить, что тетя Катя, мертвая, не очень отличалась от тети Кати живой. Если бы нянечка не упала со стула, никто бы и не понял, что она уже умерла. Когда стали приходить родители, заведующая отводила их в сторону и что-то шептала. Родители кивали и охали. Я ушла домой сама, потому что мама за мной так и не пришла. Хотя я надеялась, что в мой день рождения она меня заберет. Я никогда не знала, когда мама придет за мной, а когда нет. И сидя на качелях, загадывала, если не придет до того, как я досчитаю до 20, пойду домой сама. Если не придет до того, как качнусь 10-й раз, пойду сама. Я придумывала себе много причин дождаться маму, но в большинстве случаев возвращалась домой одна. В тот день у меня был с собой фонарик, поэтому я чувствовала себя спокойно. Смерть тети Кати меня вообще не волновала. Я не испытывала ни счастья, ни горя. Торт вызвал у меня куда больше эмоций, чем нянечка, лежавшая мертвой, пока мы отмечали мой день рождения. Я дошла до дома, позвонила в дверь. Мама в халате смотрела телевизор и даже не собиралась за мной идти. Я пошла в свою комнату, залезла в кровать, накрылась одеялом и включила фонарик. Я уснула почти сразу же, но в последний момент успела выключить фонарик и спрятать его под матрас. Про тетю Катю я маме не рассказала, как и про сапоги, которые были мне велики на 2 размера минимум, как и про торт и сережки. Не знаю точно, когда я поняла, что тетя Катя умерла из-за меня, совесть меня не мучила. Я вообще сначала не связывала смерть тети Кати с произнесенным проклятием. Тем более, что нас объединили с другой группой, и времени подумать о произошедшем у меня не хватало. Но однажды меня как подбросило. Это же я виновата в смерти тети Кати. Это же после моего заклятия она не проснулась. «Почему тетя Катя умерла? Как ты думаешь?» — спросила я у Стасика. «Она была старой. Старики умирают», — ответил он. «Нина Ивановна, а почему тетя Катя умерла?» — спросила я у помощницы тети Светы. Потому что она была злобной и мерзкой. Умерла бы раньше, никто бы не заплакал. Издевалась над вами. Как вы только терпели, бедные!» — хмыкнула Нина. «А тетя Катя могла умереть от проклятия?» — спросила я у тети Розы. «Нет, ну ты точно дурочка с переулочка. Нашла кого жалеть. Да я бы ей сама глотку вот этим самым ножом перерезала, если бы в больнице не лежала. Мне уж рассказали, как она над вами измывалась. Да ее прирезать мало. Надо было ее сварить. Проклятие!» «Тоже придумала сказку. Да скажи мне, какое проклятие, я бы его каждый день по 100 раз произносила». «Вот ведь ребенок, ее чуть до смерти не замучили, а она жалеет, переживает». «Ну и что мне оставалось?» «Только молчать, убеждая себя в том, что тетя Катя умерла по справедливости. Так ей и надо. Она это заслужила. Но покой я все же не обрела. Наконец, не выдержав груза и чувства вины, я спросила у мамы. «Мам, а почему тетя Катя умерла?» «Кто такая тетя Катя?» — удивилась мама. — Наша нянечка, которая замещала Зинаиду Петровну. — А кто такая Зинаида Петровна? — Да, мама не знала, как зовут моих воспитателей. Наверное, она думала, что у нас до сих пор работает Елена Ивановна. — Так кто умер? — переспросила мама. — Тетя Катя. Она была старенькой, — ответила я. Мама не стала ничего спрашивать. Ей было неинтересно. Я не знала, кто станет нашим следующим воспитателем и не верила в то, что найдется хорошая, добрая женщина на нашу проклятую группу. Но когда я пришла на следующий день в садик, чуть не упала прямо в раздевалке. Нас встречала Зинаида Петровна. Подлизы Ленка Синицына и Светка Иванова кинулись к ней в объятия и стали кричать, как они соскучились и как хорошо, что она вернулась, и как без нее было плохо. А я разглядывала воспитательницу. Никаких особых изменений, если честно, не заметила. Зинаида Петровна, как Зинаида Петровна, она даже улыбалась и смеялась. Так что я решила, что про ребеночка, которого она потеряла, вранье. Взрослые, кстати, врут чаще детей, но им нельзя сказать, что они врут. Это невежливо и неприлично, как говорила мне мама. А ребенку можно. Откуда я это знаю? Как-то я спросила маму, почему у меня нет папы. У всех есть, а у меня нет. Почему? «Считай, что он умер», — ответила мама. «Ты врешь», — сказала я. И мама меня наказала. Я сидела в своей комнате и не имела права из нее выходить. Но я же точно знала, что мама врет. Если она начинала ругаться и наказывать меня, значит, чувствовала себя виноватой. Но ни за что бы в этом не призналась. А про отца точно набрала. Когда я спросила, почему у меня нет бабушки или дедушки, мама заплакала и весь вечер рассказывала мне про бабушку, которую я не помнила. Мамину маму. Она и вправду умерла, когда мама ходила беременной мной. Бабушка знала, что у нее должна родиться внучка, но не дожила до моего рождения. Мама говорила, что ее мама была доброй, самой лучшей, и ей ее очень не хватает. А дедушка, мамин папа, умер еще раньше. Мама даже их фотографии мне показывала, где она маленькая, с мамой и папой. А фотографию моего папы никогда не показывала. И ничего про него никогда не рассказывала. Так что я сразу поняла, мама меня обманывает и злится, что я задаю такие вопросы. Я часто доставала альбом и рассматривала фотографии бабушки и дедушки. Мама разрешала. Я думала, что почувствую хотя бы что-нибудь. Но ничего не возникало. Эти люди не очень красивые, даже страшные, казались мне совсем чужими. Я пыталась найти какое-то сходство. Нос или рот, или уши, но ничего не обнаруживала. Хотя мама твердила, что у меня глаза моей бабушки. Значит, у меня такие же некрасивые и маленькие глазки, как у женщины с фотографии. Мама твердила, что подбородок у меня дедушкин, то есть ее отца. И глядя на фото, я понимала, что и подбородок у меня некрасивый. Слишком выдающийся для девочки и вовсе не волевой, как говорила мама. Мне достались маленькие глазки, широкий лоб и здоровенный подбородок. Интересно, что мне досталось от отца в таком случае? Возможно, характер. Мы с мамой были слишком разными, я бы даже сказала чужими. Фотографии моих предков меня только расстраивали. Я мечтала о том, чтобы мои бабушка и дедушка оказались другими. Красивыми, в нарядных, необычных одеждах. Чтобы бабушка позировала в шляпе с вуалью или смотрела в объектив так томно, что могла показаться роковой красавицей. А с фотографии на меня смотрела сидевшая в траве уставшая мрачная женщина в халате. А рядом с ней сидел совершенно некрасивый мужчина в дурацкой майке. Мама же, когда смотрела на эти же фотографии, говорила, что ее родители были очень красивой парой. Кстати, свою маму я не считала привлекательной, хотя всем девочкам положено было говорить, что их мамы самые красивые. Мы на открытках к 8 марта писали поздравления самой красивой и самой любимой мамочке. Мою маму назвать красивой я не могла, как ни пыталась себя заставить. Даже когда она красила ресницы, губы и надевала парадное платье. Я уже научилась сравнивать ее с другими мамами. И каждый раз сравнение оказывалось не в пользу моей. Да та же Лена, что уж говорить, была очень красивой девочкой, очень похожей на маму. И в Светке проглядывалось обаяние и что-то особенное. Пухлые губы, голубые глаза, ямочки на щеках. Тоже от мамы. А я была никакой. Разглядывая семейный альбом, я не могла не заметить еще одной особенности. Мама, ее мама и папа, мои бабушка с дедушкой, на всех фотографиях выглядели худыми, поджарами и достаточно высокими. Моя мама считалась выше среднего роста и поэтому всегда носила обувь без каблуков. А я пошла в другую породу, приземистую, с крупными ногами, внушительными икрами и запястьями. Когда я, благодаря усилиям тети Светы и тети Розы, начала хорошо питаться, прибавила в росте. Но у меня оставались крепкие ноги, внушительные плечи, выраженная попа, что маме во мне не нравилось. Может, поэтому она не готовила ужины, рассчитывая на то, что я похудею и хотя бы немного стану походить на нее. Да, я не была похожа на свою маму, ни капельки. Значит, все увесистое и крупное в моем теле мне досталось от отца, которого я никогда не видела. Зинаиду Петровну я совсем не ожидала увидеть. Когда она снова появилась в группе, я не успела подумать, почему именно так случилось. Все стало так, как раньше. Зинаида Петровна драла нам головы расческой, и мы снова стали лепить из пластилина и вырезать из цветной бумаги. Я очень хотела с кем-нибудь поговорить про Зинаиду Петровну, и во время прогулки подошла к Стасику. Он сидел и ничего не делал. Воспитательница не любила, когда мы просто так сидели и смотрели в одну точку. «Ты станешь дебилом», — говорила она. Я не хотела, чтобы воспитательница считала Стасика дебилом, хотя она и так была в этом уверена. Поэтому подошла сделать вид, что мы играем. «Почему она вернулась, не знаешь?» – спросила я, вручая своему другу лопатку. Он взял лопатку и начал ковырять грязный песок. Я обрадовалась. Это могло сойти за игру. «Я скоро уйду», – сказал Стасик. «Тебя раньше заберут? До тихого часа? Везет же». «Нет, я совсем уйду. В другой сад. Насовсем». Я сразу же забыла про Зинаиду Петровну, потому что не понимала, как Стасик может уйти. «А как же я без него? С кем я останусь?» «Почему? Что ты сделал?» «Меня забирает папа», – сказал Стасик. «Как это забирает? Поскольку у меня не было отца, я не понимала, как можно забрать ребенка». «Я буду жить с ним, в другом районе, и ходить в другой садик», — объяснил Стасик. «Ты хочешь отсюда уйти? Из-за Зинаиды Петровны? Все еще не понимала я. «Мама хочет, чтобы я ушел. Из-за моего брата и отчима. Ей со мной тяжело». «А ты хочешь к папе?» «Не знаю. Я никогда с ним не жил. Я даже его не помню. То есть помню, конечно, но не очень. Это странно. Не знаю, как объяснить. Я вроде бы помнил, как он выглядит, как пахнет его одеколон, его рубашку помню. А вчера он приехал вечером, и я его не узнал. Совсем. Если бы мама не сказала, что папа приехал, я бы решил, что на кухне сидит посторонний мужчина. Разве так бывает?» «У меня так же. Мама показывала мне фотографии бабушки и дедушки. Она говорит, что я на них очень похожа, а я совсем не похожа. Ничего не чувствую. А если бы мамы не было дома, а папа пришел, тогда бы что было? Я бы его не узнал, понимаешь? Я же помню все, практически все. Я запоминаю цифры. Как я мог забыть папу? Мой брат никого не запоминает. Если не видит бабушку пару дней, то уже ее не узнает. Но он маленький, а я нет. Почему я перестал запоминать?» Стасик был напуган. У него дрожал голос. «Ты не перестал. Вот сколько человек сегодня было в группе?» 22, тут же ответил мой друг. «А сколько карандашей у тебя на столе?» 8, 2 надо поточить», — ответил он. «Видишь, ты все помнишь. Просто иногда память не запоминает то, что нам хочется. Вот я клялась себе, что навсегда запомню, как выглядел мой торт на день рождения, который тетя Света для меня испекла. А уже сегодня не помню. Помню, что он был вкусным, и розочек из крема на нем очень много. Но больше ничего». 43, — сказал Стасик. «Чего 43, не поняла я?» «Розочек на твоем торте было 43 штуки». «Ну вот, у тебя просто другая память. У многих людей вообще никакой памяти нет. У моей мамы, например. А у тебя вон какая!» Папа обиделся. Он догадался, что я его не сразу узнал. Я же не умею делать вид. А мама сказала, что папа сам в этом виноват. Раз навещает меня так редко. Получается, я расстроил и папу, и маму. Они поругались. Если бы я его сразу узнал, то все было бы по-другому». «Не было бы по-другому», — возразила я. «Если взрослые хотят поругаться, они найдут повод. Ты совсем ни при чем. А ты сам хочешь жить с папой? Ты ведь хотел, сам не говорил. Теперь не знаю. Я думал о том, почему не узнал папу. Вдруг, когда я буду с ним жить, он тоже окажется совсем другим. Не таким, каким был, когда жил со мной и мамой. Мама очень изменилась, когда папа ушел. Потом еще больше изменилась с моим отчимом. Сейчас мне иногда кажется, что она не моя мама, а только мама моего брата. Вдруг и отец также изменился. Ты должен решить, с кем хочешь жить. С мамой или папой. С кем тебе лучше?» «Если хочешь остаться с мамой, просто попроси ее об этом. Скажи, что не хочешь к папе, и все. Она только рада будет. Решит, что она хорошая, а твой отец плохой. Мамы любят так думать». «Я не знаю, что делать. Не могу просчитать. Я никогда отдельно с папой не жил, и маму не хочется расстраивать. Вдруг она ждет, что я сам откажусь к папе переезжать. Что мне делать? Ты же понимаешь в таких вопросах». «Что я понимаю? Ничегошеньки я не понимаю. У меня нет отца. Мама врет, что он умер, но это не так. Он жив-здоров, я уверена. Откуда я знаю, где кому лучше? У меня и выбора такого никогда не было. Я просилась на пятидневку, чтобы дома не появляться, но мама меня не отправила. Если бы у меня появился отец, я бы хотела с ним жить, потому что мне все равно, где и с кем жить. Сейчас я не с мамой живу, а получается одна. А про тебя не знаю. У тебя хорошая мама. И отчим хороший. Тебя кормят, любят, не забывают из садика забрать вовремя. Тебе другое важно, чтобы на твоем столе был порядок и никто за него не садился, чтобы никто не сдвигал твою подставку для карандашей, чтобы ты мог считать машины по дороге в садик, по той дороге, по которой ты привык ходить. Ты же не ходишь в сад разными путями, как делаю я, через соседний двор или чужую детскую площадку. Ты на качелях всегда, на правых качаешься, а не на левых. Тебе нужен порядок и привычная обстановка. А у твоего отца точно все будет по-другому. Я не думал об этом, проговорил Стасик. «Да, мне нравится мой стол и моя кровать. Вдруг у папы не будет такого стола и кровати? Я хочу, чтобы стол стоял справа, а не слева. Я сказал об этом папе, а он рассмеялся, будто услышал глупость. Но это важно, ты же понимаешь. Стол должен стоять справа. Я знаю, сколько шагов нужно сделать до моего стола в моей комнате. А у папы ничего не знаю. Мне придется высчитывать заново. Он решит, что я ненормальный или капризничаю». Мама тоже так говорила, но потом привыкла и перестала обращать внимание. «В коридоре у нас висит люстра, и там должны гореть 2 лампочки из 3. Иначе мне плохо становится, глаза начинают болеть. А у папы будет люстра в коридоре или нет? Я знаю, что нужно повернуть кран с горячей водой 2 раза, а с холодной 3, чтобы вода стала теплой. У папы ведь может оказаться другой кран. Мама говорит, что я привыкну, а моему отцу полезно узнать о моих странностях и причудах, чтобы он понял, каково это – жить с таким ребенком. Она так разговаривала с папой, будто я тяжело болен. А я не понял, что значит с таким ребенком. Я не хочу, чтобы мама со мной мучилась. Но и папа ведь тоже может меня не понять. Я что, должен перестать считать, чтобы казаться нормальным? Я заплакала, не смогла сдержаться. Впервые в жизни Стасик ждал от меня советов, а не я от него. Я привыкла, что он знает ответы на все вопросы, а сейчас он ждал ответов от меня. Что я могла ему сказать? Откуда я могла знать, где и с кем ему будет лучше? Мне было обидно, что Стасика никто не понимает так, как я. Конечно, я не хотела, чтобы он исчезал из моей жизни. «Никто не заставит тебя жить там, где ты не хочешь», — сказала я. «Тебя заставить невозможно». Стасик кивнул, будто я дала ему ценнейший совет. А у меня голова уже болела так, что скулы сводила. В виски кто-то вколачивал здоровенные гвозди. Я не успевала обо всем как следует подумать и решить, как себя вести. Нельзя, чтобы все сразу случалось. Сначала умерла тетя Катя, и я так и не поняла, винить себя в этом или нет. Вернулась Зинаида Петровна, чего я никак не ожидала. Успокаивала только одно – у воспитательницы не было живота, когда она вдруг исчезла. А я прекрасно знала, как выглядят беременные. Может, она выдумала про умершего в животе ребенка? А может, тетя Света права? Для Зинаиды Петровны лучше, что ребенок не захотел появляться на свет. Теперь еще и Стасик объявил, что уходит мой единственный друг, пусть странный, ненормальный, не такой, как все, но самый лучший друг на свете, самый умный и добрый из всех, кого я знала, несчастный и одинокий при наличии многочисленных родственников. Но еще больше меня потрясло то, что Стасик, как и я, как и Юлька, как и все дети, соглашались быть неживыми, что ли. Взрослые могли нас, как игрушку, забрать, пересадить на другое место. Забыть в садике, вспомнить и снова в нас играть. Отдать, вернуть, лечить или не лечить. Мы не имели права на самостоятельные чувства, желания и решения, потому что мы были детьми, и взрослые решали, что для нас лучше. Но откуда они знали? С чего моя мама решила, что если я сама стану возвращаться домой из садика, мне это пойдет на пользу? Почему мама Стасика убедила себя в том, что ее старшему сыну необходимо переехать к родному отцу? Как она могла заставить ребенка выбирать между папой и мамой? Я плакала и никак не могла успокоиться. Стасик молчал и смотрел в одну точку. «Когда тебя забирают?» – спросила я. «Не знаю». Мама сказала, «скоро, как только папа договорится с другим садиком», – ответил он. «Может, не получится. Ты же сам знаешь, как бывает, когда что-то планируется и не получается. Как в нашей группе. Не знаешь, что случится завтра. Вот Зинаида Петровна вернулась, хотя не собиралась. У взрослых планы часто меняются». «Кто вернулся?» Стасик наконец отвлекся от собственных мыслей. «Зинаида Петровна». «Ты что, не заметил?» Удивилась я, держась за голову. Я пыталась сжать руками виски, чтобы избавиться от гвоздей, но боль только усиливалась. «Не заметил». «Почему она вернулась?» «Это я у тебя хотела спросить, умник. Ты уйдешь, а я тут останусь. Мне-то что делать?» — закричала я, не сдержавшись. Если бы не моя разрывающаяся от боли голова, я бы и не сорвалась на Стасика. Он смотрел на меня, не зная, как реагировать. «Хочешь совет? Ты должен здесь остаться. Ты не можешь уйти. Иначе ты такой же, как все. Если хочешь уйти, уходи. Если тебе никто не нужен, если тебе на меня наплевать, то и ты мне не нужен». Я убежала, потому что задыхалась от горя и слез. Стасик опять уставился в одну точку. Несколько следующих дней мы с ним не разговаривали. Я каждый день ходила в группу и ждала, что появится Стасик. Я всегда приходила раньше всех, а мой друг позже. Шла в группу и старалась найти себе занятия. Поливала цветы, поправляла стулья. Но если кто-то входил, сразу поворачивалась. «Стасик?» Но когда он появлялся в группе, я не бежала ему навстречу. Я не просила поговорить со мной. Я делала вид, что очень занята. Стасик казался таким же, как обычно, как и Зинаида Петровна. Я не понимала, как они могут себя так вести. Будто ничего не случилось. Разве это правильно? И я решила, что ни за что не подойду первой мириться. Но мне и не пришлось. Однажды Стасик в сад не пришел. И на следующий день тоже. И через 2 дня его не было. Я места себе не находила. Даже Зинаида Петровна заметила, что я стала странная какая-то. Конечно, странная. Меня лишили единственного человека, которого я считала лучшим другом, и находила в нем точку опоры, стабильности и хлипкого психического равновесия. Мама могла прийти за мной или не прийти. Тетя Света могла заболеть. Зинаида Петровна сначала ушла, потом вернулась. Тетя Катя вообще умерла. А Стасик был всегда. И каждый день делал то, что успокаивало не только его, но и меня. Подсчитывал, сколько человек в группе, знал, сколько листов цветной бумаги осталось у меня в пачке. Всегда тщательно прикрывал дверцу не только своего шкафчика, но и моего. Моя дверца была сломана, и ее требовалось прижать посильнее. К Стасику я могла подойти в любой момент и поговорить о том, что меня волнует. Или не говорить, а просто молча посидеть рядом. Мне нравилось сидеть с ним, когда нам разрешали просто порисовать. Стасик всегда рисовал крошечные фигурки. Рыцарей, солдатиков, танки, пушки. Усеивал мелкими фигурками целый лист. У рисунков никогда не бывало сюжета. Но он так тщательно прорисовывал каждый шлем или ружье, что я не могла оторвать глаз от его работы. У каждого бойца-человека было свое настроение и выражение лица. Одни хмурились, другие улыбались. Я следила за тем, чтобы друга ничего не раздражало. Например, если кто-то случайно брал краску из его коробки или залезал в нее кисточкой, испачканной другим цветом, Стасик отказывался от этой краски наотрез. Именно от него я узнала, что значит присказка «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Стасик раскладывал карандаши именно в этом порядке – красный, оранжевый, желтый и так далее. Мне его не хватало, как и его ритуалов. Я пыталась прибиться к Светке, но с ней было нестерпимо скучно. Она меня не понимала так, как Стасик, с полуслова. Я успокаивала себя тем, что картинка волка, висевшая на шкафчике моего друга, не исчезла. Когда из нашей группы уходил ребенок, со шкафчика снимали картинку и наклеивали новую. Так было и с Митей Милославским, и с Надей Кузнецовой. С их шкафчиков наклейки исчезли, и я понимала, что они к нам больше не вернутся. А на шкафчике Стасика волк остался. Я проверяла 3 раза в день. Утром и в обед, и вечером, когда собиралась идти домой. И от этого мне становилось еще хуже. Лучше бы уж наклейку сняли, и я бы успокоилась. Начала бы жить с мыслью, что друга я больше не увижу. А так, я страдала от неизвестности. Тогда я поняла, что такое настоящий страх. Нет, вовсе не боязнь темноты или высоты, а неизвестность. Когда не знаешь, что случилось, и мучаешься догадками. Когда не знаешь, как быть дальше, как жить, выживать, с кем дружить. Когда человек пропал, а ты его ждешь. Каждый день, каждую минуту. Это выматывает, как ни одна боль, и расстраивает больше, чем беда. Неизвестность – самый сильный страх из всех страхов. А еще одиночество. Ощущение, что остался совсем один со своими мыслями, чувствами, опасениями, догадками. Одиночество – это не когда рядом никого нет. Это когда тебе не с кем поговорить. Когда человек, которого ты считал близким, вдруг исчез, и тебе нужно учиться выживать без него. А ты не умеешь.